Мы мужчины. Ты и я. Ну вот, здесь начинается непроходимая пустыня. Ни речки, ни дичи, ни кустика. Ничего. Ничего, кроме злого, яростного солнца. Ну вот, вы хотите напугать нас, Коттермейн? Нет, Гуд. Я просто вспомнил. Отсюда полз несчастный Хозе Сильвестр, чтобы умереть в моей палатке. А что это там на горизонте? Снежные вершины двух гор? Да. Они окружают копи царя Соломона. Как стены. Генри, Гуд, да. Еще не поздно подумать и вернуться. Ну, Квотермейн, ну что нет, вы? Нет, Квотермейн, там мой брат. Да-да, и я перед ним виноват. Это и есть страна, куда ты хочешь идти, Инкубу. Простите, это вы мне? Ты что, опять вмешиваешься в разговор белых людей, Мбопа? Ты нахал, и что это за прозвище, Инкубу? Ну, оставьте его, Кундалин. Инкубу значит слон. Большой, красивый, непобедимый. Вот видишь. Я дал господину хорошее имя, Макумазан. Ты много себе позволяешь. Мистер Гуда называешь Багван Стеклянный Глаз. Какое право ты имеешь так говорить с белыми господами? Ты забываешь, что ты только слуга. Да оставьте, Мбопу. Квотермен, оставьте. Я люблю говорить с ним. А, ну, пожалуйста. До этих снежных гор далекий путь, Инкубу. Если человек ведет любовь, то нет ничего на свете, чего бы он не преодолел. Ради этой любви он не считается даже собственной жизнью, которой готов пожертвовать. Ты произнес великие слова, Инкубу. Что такое жизнь? Из мрака явились мы, и во мрак уйдем. Как птица, гонимая ветром и бурей, мы вылетаем из ничего. На мгновение видны наши крылья при свете костра, и вот мы снова улетаем в ничто. Жизнь — это рука, которая отстраняет смерть. Квотермейн, он философ. Нет, он поэт. Странный вы человек, Амбопа. Может быть, и я ищу брата по ту сторону гор, Инкубу. Уже вечер, надо отдыхать. Завтра на рассвете мы вступим в пустыню. Идут, царь. Пусть идут, царица. Пустыня сожжет их. Ветер высушит их дыхание. Они умрут от жажды. Им не победить нас, царица. Царь, если они сумеют добраться до пещеры на самой вершине моей горы... Они умрут на пути к ней, царица. Но если и доберутся... Ледяной холод снежной вершины, ледяное дыхание пещеры убьет их. Я стал записывать то, что с нами происходит. Зачем, не знаю. Мы идем уже третью неделю. Дошли до горы Царицы Савской. По дороге в пустыне попалась какая-то стоячая лужа. И мы избежали смерти от жажды. Но лишь для того, чтобы умереть от голода и холода. Взбираемся все все выше и выше. Жестокий холод. Голод и усталость причиняют ужасные страдания. Гуд поражает. Меняет чистые воротнички, чистит ботинки и не вынимает из глаза монокль. Смешно смотреть. Горная вершина вздымается вверх. Ни одного живого существа. Господи, помоги нам. Настал наш последний час. Ведь мы должны сейчас находиться близко от пещеры, о которой писал этот ваш, как его, Хозе де Сильвестра. Пещера, если она вообще существует. Ой. Нет, нет, я доверяю старому португальцу. Да. Квотермен. Но будем если надеяться. Мы не найдем пещеру до завтра. Смотри, Макумазан, смотри, там пещера. Что это похоже, да? Похоже. Да, это пещера. Туда, друзья. Туда, в пещеру! Давай. Последние усилия! Великий Боже, что это? Где? Боже, дьявольщина! Это что, призрак? Бред, галлюцинация. Человек здесь? Не бойтесь, белые люди. Тут сидит еще один белый человек, но только мертвый. Совсем-совсем мертвый. О! Ужасное зрелище. Уйдемте скорее! Уйдемте! Нет, нет, нет, нет, нет. А вдруг это мой брат? Генри. Я должен подойти к нему. Не задерживай меня, подожди. Слава Богу! Это не Джордж. А кто это может быть? А вы не догадываетесь? Это Хозе де Сильвестра. Гуд, вы сошли с ума. Он умер 300 лет назад. В таком холоде он может просидеть еще 3000 лет. Мир его праху. Мир праху его. Пойдем отсюда. Боже мой. Пойдемте. Пойдем. Пойдемте вон там, в стене. Я вижу другой выход из пещеры. На другую сторону плато. Попробуем выйти туда. Попробуем. Туда, идите, пойдем. Сюда.